Эпилог. 10 лет спустя. Тяжела жизнь любимых жен в браке с драконами. Казалось бы, нет никаких забот. Живи себе, детишек рожай, да занимайся своими женскими делами. В пределах родового поместья, разумеется. Но нет. Третья беременность так же тяжела, как и первые две. Огромный живот лезет на нос уже на 6-м месяце, а привычка грызть кусок штукатурки никак не отстанет от моего бедного организма. Целитель говорит, что маленькому дракону нужен кальций для роста его костей. А я говорю, что негоже, пусть и беременный, но все же аристократки, повсюду носить с собой кусок мела. Особенно на императорском приеме, в честь помолвки его высочества, где даже украдкой его не погрызешь. Пусть и очень хочется. «Милая, мы и так очень сильно опоздали, ожидая, когда ты успокоишься», — тихо шепнул мне Крейн. «Может быть, мы тогда вернемся в покой, пока императорская стража не заподозрила, что ты планируешь покушение на его величество?» Соблазнительно заурчал мне на ушко, отчего я едва не поплыла, но сдержалась, выучив уже эту уловку наизусть. Сжала свою драгоценную ношу, упакованную в стильную тканевую сумочку, куда помимо мела уместилась еще и пудреница. И горестно вздохнула, что некуда отлучиться. «Да будь моя воля, я бы его императорскому величеству сломала шею раз так 10. Хотя бы просто за то, что он старый баран. Отчего-то возомнил, что может шутки со мной шутить, подсылая каждый день служанку с ведром той самой штукатурки, за ковырянием которой застал меня в западном крыльце дворца. Да, мне очень хотелось. И да, я была настолько увлечена процессом, что не заметила малюсенькую трещинку. Да, она чуть позже расползлась так, что вся стена обвалилась, когда его величество изволил прогуляться по саду у той самой стены, покрыв в итоге белой пылью и весь сад, и всю гулявшую в тот момент знать. Ну а я-то что? Я просто несчастная беременная драконом женщина, которой не вовремя приспичила. Между прочим, если бы у императора была истинная, он бы знал, что такое бывает. Я злобно зыркнула на упомянутого и под старость лет пожелала ему обзавестись любимой супругой, которая родит ему дракона. Нет, наш император, конечно, не настолько стар. Ну, может, чуть старше Крейна. Однако для монаршей особы это уже предельный возраст для бракосочетания. Потому он и спешит женить своего отпрыска человеческой крови, чтобы было на кого оставить империю. Правда, были у меня все основания полагать, что ни один дракон не примет на престоле человека. Вздохнув, я позволила супругу увести себя к диванчикам и усадить, дабы не слишком напрягать ноги. «Ты посиди пока, хорошо?» «Я отлучусь буквально на минутку». Я кивнула и откинулась на спинку. «Мы на приеме всего ничего, но моя поясница уже машет мне ручкой. Заставлю Крейна сделать массаж перед сном, иначе в следующий раз закачу дома такой скандал, что забудет, как таскать меня во дворец, пусть и по распоряжению императора». «Боги, вы только гляньте на это!» Отовсюду как-то разом посыпались шепотки. Я, даже являясь истинной затворницей своего поместья, была далеко не обделена любопытством, а потому вытягивала шею, силясь понять, кого начал обсуждать белый свет. «Она совсем с ума сошла? Заявляться в таком виде?» Возмущенно произнесла Матрона, стоящая буквально в шаге от меня. Гости чуть расступились. И я увидела знакомое лицо. Я бы сказала, знакомое растерянное лицо. Из одежды на ней было только разорванное у горла нижнее платье, и даже отсюда мне было заметно, что глаза девушки опухли и покраснели от слез. «О, боги, Кира!» — воскликнула я, поднимаясь с дивана и спеша к ней. В этот момент я чувствовала себя медленным бегемотом или объевшейся уткой. Однако темпа ходьбы избавлять и не подумала, решив во что бы то ни стало прикрыть собой девушку, которую знала едва ли не с пеленок. Но добраться до нее первой у меня не вышло. Какой-то молодой дракон схватил ее за руку и повел прочь. Она кричала, но сквозь гомон голосов разобрать, что именно, я не могла. Семеня за ушедшими решила узнать, в чем дело. И даже имперские служащие, попытавшиеся меня остановить у служебного выхода, поняли, что со мной шутки плохи, когда я подбоченилась и выдала: «Ну и как вы собираетесь остановить жену начальника имперской службы?» Да, я откровенно пользовалась положением супруга. Взглянув на мой живот, оба побледнели, но учтиво посторонились, давая мне простор для маневра. Нет, не бегемот. Я чувствовала себя груженной баржей, которая никак не могла остановиться на полном ходу. Поднявшись по ступеням, я услышала разговор на повышенных тонах. Чуть пройдя вперед, увидела, как молодой дракон прижимал Киру к стене, крепко удерживая двумя пальцами подбородок. Кто этот дракон, я не знала, но, кажется, не раз видела его в компании самого императора. «Прекрати себя вести, так поняла?» Едва не рычал он. «Я не обещал тебе ничего. Я не говорил, что со мной в браке ты можешь рассчитывать хоть на какие-то чувства. Возвращайся в свои покои и жди там, раз не можешь сохранять лицо. И попробуй только еще раз появиться на людях в таком виде». Я прищурилась, но осталась стоять на месте, понимая, что если сейчас заступлюсь за нее, то это ровным счетом ничего не изменит. Достала из сумочки кусок мела и вгрызлась, чувствуя ни с чем не сравнимое наслаждение. «Видел бы меня сейчас Остин, предложил бы разработать известковый карьер и назвать его в мою честь. Мой солнечный мальчик вообще обожает надо мной подтрунивать. Весь в отца. А вот Санти сказал бы, что карьера на мою долю будет мало, потому что папа обещал им еще двух братьев. Будто недостаточно им младшего. Он, между прочим, еще не родился, а уже жару дает такого, что по утрам у нас не спят даже совы. Все резко превратились в жаворонков, потому что невыспавшаяся мама ходит по дому едва ли не с кастрюлей и половником». Мужчина оттолкнулся от стены и уже было сделал несколько шагов в мою сторону, благо я спряталась в нише. Но вот Кира что-то ему прошептала, и он замер, сузив глаза до маленьких щелочек. Глаза, кстати, странного ядовито-зеленого цвета. Никогда не видела подобных. «Повтори!» — зло приказал он, разворачиваясь на каблуках. «Я не знаю, где мои покои», — чуть громче повторила Кира. Мужчина схватил ее за шкирку, как котенка, и потащил дальше по коридору. А я едва не взревела, но сдержалась и направилась следом. Если этот мерзавец что-нибудь ей сделает, я огрею его своим мелом, а потом им же и обведу, чтобы облегчить работу имперской стражи. «Пусти, козел!» — шипела девушка. «Да я тебя порву на британский флаг, ящерица облезлая!» Были и другие странные эпитеты, но я не особо слушала, стараясь сохранять спокойствие и прикидываться мимо проходящей светской дамой. Когда дракон запихнул девушку в ее покои и захлопнул дверь, я прошла мимо с таким видом, словно каждый день тут с куском мела гуляю. Мужчина хмуро взглянул на меня, мой живот и кусок извести в моих руках, но, видимо, решил, что угрозы я не представляю, а потому спокойно вернулся на мероприятие. Я же подошла к дверям, которые ходили ходуном. Вероятно, Кира пыталась их открыть и просто толкнула от себя, потому что все двери в этом дворце открывались вовнутрь, дабы никто не смог зашибить ими идущих по коридору. Хотя вот тут было полно индивидуумов, которые этого заслуживали. Девушка изумленно посмотрела на меня, вытерла распухший нос и посторонилась, взглянув на кусок мела в моей руке. «Рассказывай», — сходу потребовала я, не желая терять время. Крейн, вероятно, уже с минуты на минуту меня хватится и начнет бить тревогу, покалечив не один десяток имперских служащих, упустивших из виду одну неповоротливую баржу. «Как ты здесь оказалась? Что это за тип и где ты потеряла Софи?» «Софи?» — хмуро посмотрела на меня девушка. «Софья дома, а я черти где вообще? А вы кто такая?» «Хм, как интересно порой складываются интриги драконьих богов». «А что такое британский флаг и жбан?» — зашла я с другой стороны, припоминая самые эпичные фразочки, услышанные мною из уст юной леди. И сама себе кивнула, когда девушка воззрилась на меня, как на непроходимую дуру. Она проводила хмурым взглядом кусок мела, который я с очередной порцией удовольствия сунула в рот, и тихо вынесла сама себе вердикт. «Короче, я попала». Ответом ей был только хруст извести на моих зубах, пока я размышляла, с чего начать. А начать надо было с того, как избавить истинную от связи с драконом. Потянувшись вперед, я отодвинула рукав на нижнем платье Киры и увидела ту самую метку, от которой и предстояло избавиться. Вот только проблема была грандиознее, учитывая, что девушке совершенно некуда идти. Да. С другой стороны, я всегда мечтала о дочери, а Кира и Софи были мне как родные. Одним словом, когда Крейн ворвался в покое, едва не снеся массивные двери с петель, я поднялась, повернулась лицом к дражайшему супругу и вынесла вердикт, взвешивая оставшийся кусочек мела на ладони. В общем, так. Либо мы сейчас же забираем девочку домой, либо я собственноручно обведу того ядовитого засранца остатками своего мела, а затем отключу ему все признаки жизни за то, что израсходовала свой последний запас на него же. И мой муж, весь такой большой, сильный и злой, оценив размеры того самого кусочка, ничего больше не придумал, кроме как кивнуть. Вот так мы и похитили жену одного из самых опасных драконов в империи. И нет, мой муж был против. Сильно против. Но мела с каждой секундой у меня оставалось все меньше и меньше. Конец.